твои остатки. Сделаю тебя счастливым. Прости меня за твою боль. Сейчас ты в моих руках найдешь упокой. Музыка в моих ушах, тексты в голове. Я беру листок и пишу тебе. Хочу избавиться от горя. Хочу смотреть на мир с улыбкой. Спалить свои грехи. Хочу обнять тебя снова и сказать тебе прости. Пишу я болью, добавляя в эти фразы горя. Нужна твоя любовь, согрей мне душу. Я знаю, что тебя нет лучше. Дай свою руку в мою холодную ладонь. Подари мне твой счастливый взгляд. Я хочу окунуться в рай. Хоть эта жизнь идет как полный ад. Ты моя надежда, ангел, что летает сверху. Спаситель наших темных грязных душ. Я испаряюсь с тобою и улетаю как пух. Я возьму твои остатки. Знаю, ты меня не бросишь, хоть проклял я весь мир. Я знаю, что был я прав, послал всю нахуй эту пыль. Возьми меня с собой и окуни в прекрасный свет. Убей этих врагов, никто не заслужил из них рассвет. Ты будешь моя вера, остатки времени порог. Ты будешь мое счастье, хоть и нету при рождении ног. С тобою солнце светит, ослепляя все. С тобою дождь приятен, и с тобою в холод мне тепло. Я возьму твои остатки. Прочитаешь письмо душевное мое. Надеюсь, ты поймешь, моя душа и ты одно. Куда послать, не зная адрес, пусть ветер выберет мне путь. Давай лети письмо, лети в те руки, что меня зовут. Надежда гибнет на глазах, письмо упало в реку. Давай река плыви быстрее к любимому человеку. Я буду ждать не день и буду ждать не год, а буду верить, я в ответ, придет туда мне или не будет его, нет. Я возьму твои остатки.